Глава 4. Наталья. «Какое прекрасное утро!» — сообщает мне Ира. Даже не знаю, что радует ее больше. Дождь за окном. То, что сегодня начало рабочей недели, или мои подгоревшие сырники. Но она действительно выглядит довольной и отдохнувшей, в отличие от меня. «А с твоим что не так?» — останавливает на мне заинтересованный взгляд. «Ты в курсе, что храпишь? Ты храпела всю ночь. Может, это какая-то проблема с организмом?» «Это не проблема, а тактический ход», — отмахивается она, активно жуя горелые сырники. «Так я отгоняла от тебя домового». «А если серьезно не хочешь провериться? Из-за твоего храпа я почти не спала». «Но это на одну ночь. И я. А если бы рядом с тобой был мужчина?» «Нормального не было так давно, что я бы вряд ли позволила ему даже попытаться уснуть». «А у твоей бессонницы могут быть другие причины. Например?» «Например, те, из-за которых на твоих припухших губах следы от укуса», — она подмигивает. «Неплохо вчера отдохнули, да?» «Да, могло быть и хуже». Вытянув ногу, демонстрирую огромный синяк на ноге. Подруга усмехается, как будто считывает то, что на самом деле проносится в моих мыслях. Долгие страстные поцелуи, сжигающие калории, руки на моем теле, от которых приятно дрожали все мышцы, бег трусцой, еще и с препятствиями, прыжок с приседанием. Если не считать коктейли, я впервые, не краснея, могу сказать тренеру, что активно провела свободное время. Она, правда, за полгода привыкла к тому, что я лишь активно перечисляю просмотренные передачи и фильмы, и даже стала интересоваться, что вечером по программе. Но ничего, будет, как и я, готовиться к переменам. Я вот уже сделала первый шаг. До сих пор не верится, что я правда целовалась с каким-то байкером и позволяла ему себя лапать. К утру его образ почти выветрился из памяти. Но вот то, что мне нравилось, все, что он делал. Ладно, ладно, что мы делали, я отчетливо помню. «Хорошо у тебя, но мне пора выдвигаться». Ира поднимается, а потом замечает на столешнице два небольших свертка. «Ой, а что это?» «Бутерброды». Заметив в ее глазах удивление, поспешно киваю. «Я слишком поздно подумала, что ты работаешь в ресторане, и они тебе не нужны. Привыкла делать на двоих, вот и...» «Хорошая привычка», — говорит она, беря один сверток. «Да нет, я все понимаю. Ты можешь не брать». «Вот еще», — перебивает она воинственно, а потом склоняется, целует меня в макушку и непривычно ласково, как-то проникновенно так говорит. «Спасибо». «Если тебе еще когда-то захочется обо мне позаботиться, знай, что я буду не против». Я хмыкаю, отворачиваюсь взглянуть, как там дождь. «Имей в виду, со мной нельзя расслабляться». Улыбаюсь крупным каплям на стекле. «Я этой заботой могу задушить». Ира вздыхает, тяжело выплескивая неприкрытую злость. Порывисто обнимает меня. «Он дурак, просто дурак, Наташка». «Любой мужчина был бы счастлив жить с такой женщиной, как ты». «Не любой», — не соглашаюсь я, стараясь не хлюпнуть носом. «Троих уже можно вычеркивать». «Ну, дурку тоже нужно кем-нибудь наполнять». Грустная шутка и не смешная. А мы смеемся. Я тогда же со всхлипыванием. «Тебе когда на работу?» — интересуется Ира. «Есть еще полчаса, не жди меня». «Ок, вечером позвоню». Это она кричит уже на бегу. Только и слышно вихрь, который проносится по квартире, как хлопает дверь ванной, и ее голос уже в коридоре. «Кстати, трофей принимается, так что задание засчитываю. Осталось самое малое — перебороть страх высоких растений». Хлопает входная дверь. Тишина. Хотя нет, показалось. Заглянув в ванную, смотрю на стиральную машинку, которую я точно не запускала. В ней крутится всего одна вещь, которую я тоже туда не бросала. Майка с грустными мамонтенками. На душе становится тепло, прямо до слез, от того, что вот так ненавязчиво, но с очевидным подтекстом обо мне сегодня позаботились тоже. А вот фразу подруги про трофей я понимаю чуть позже, когда верчусь в коридоре, упрямо не нахожу заколку, которой скрепляю волосы. Работать с распущенными неудобно и жарко. И вдруг замечаю кожаный плетеный шнурок, на котором выбита непонятная фраза. Тот самый, который я сняла с байкера. Еще раз окинув взглядом тумбу у зеркала, завязываю волосы этим шнурком. Ничего так, удобно. Знать бы еще, что там написано. В салоне меня уже ждет клиентка. Да и запись плотная на весь день. Поэтому времени на меланхолию не остается. «Везет тебе с клиентурой», — замечает Катерина, напарница. «Всегда оставляют щедрые чаевые». «Просто я делаю их еще красивее, чем они есть», — пожимаю плечами. «Я тоже, а толку?» Катерина поджимает губы и с тяжелым вздохом усаживает в кресло своего очередного клиента. «Ну вот потому и не задерживаются у нее. Чувствуют энергетику. Она неплохой мастер, не вау, но подстричь может красиво. Но от нее люди уходят уставшими, без настроения, и редко записываются повторно. Мне с этим везет. Много постоянных клиентов, которых я веду уже несколько лет. Они приводят своих знакомых, что радует и меня, и хозяйку салона. К вечеру устаешь, конечно, целый день на ногах. В мыслях все еще крутятся житейские истории, которыми со мной поделились. Но мне нравится, что я могу заниматься любимым делом, и это, к тому же, неплохо оплачивается. «Как ты там?» — звонит Ира вечером, когда я как раз выхожу из салона. «Расшифровала тайные знаки?» «Какие?» «Раздеть мужика ты полностью не успела. Там бы послания были куда грандиозней и интересней. Я про веревочку в твоем коридоре». «А, нет, не было времени». Поправляю свой хвостик. «А ты думаешь, там что-нибудь интересное?» «Как знать. Ты, конечно, в такое не веришь. А я вот задумалась. Ты не бросила эту веревочку в баре. Не потеряла ее, пока мы бежали. Не забыла ее в такси, хотя собиралась оставить там свою сумочку. Теперь мне как минимум любопытно, с чем ты носилась полночи?» «Ок, буду дома, поищу в интернете». «Ага, так ты его не выбросила. Любопытный знак». «Конечно, я это не считаю каким-то там знаком. Просто так получилось. Но разговор с Ирой имеет свои результаты. Не верю в такое. Но по дороге домой мне то и дело встречаются знаки. То мамочка с ребенком, который бросает соску, и я, чтобы помочь, поднимаю ее. То детвора, которая вдруг решает побегать возле меня. То мяч, который вылетает за пределы футбольного поля, и мальчишки просят подкинуть его обратно, чтобы за сетку не выбегать. Даже в подъезд я захожу одновременно с соседкой и ее кучерявым отпрыском. Красивый мальчишка, только очень серьезный. Пытается помочь маме и подержать хоть недолго ее тяжелый пакет с продуктами. Не дают, жалеют. Тогда он находит другое важное задание. Стоит в лифте и бесцеремонно рассматривает меня. Нет еще взрослой привычки отводить взгляд, если рядом с тобой посторонний. И мама его такая счастливая, прямо светится вся, заметив, что я подмигиваю ее кучерявому чуду, а он, помедлив, делает так же. Я выхожу на своем этаже, а они поднимаются выше. Остановившись у своей квартиры, ищу ключи и почему-то думаю о тех двоих. Вот сейчас они зайдут в квартиру, наполнят ее голосами. Малый побежит сразу на кухню, набегался за день, проголодался же. Она его пожурит, отправит мыть руки, а сама, улыбаясь, начнет разогревать ужин. Потом на запах подтянется муж. И сядут они втроем за стол и дружно... «Какого черта так долго?» — раздается сверху раздраженный голос мужчины. Я так и стою с ключами в руке. Женщины не слышно. Мальчик что-то пытается пояснить папе, но тот только отмахивается от него. Такого светлого, доброго и красивого. «И этот оболтус еще вертится под ногами. Ну...» «Да что ты суешь мне пакет свой? Ты пиво купила?» Хлопает сверху соседская дверь. Прячет за мрачными стенами счастье, которое слишком сверкало. И да, это я тоже принимаю за знак. Дома первым делом собираю вещи, которые Степан мне оставил на память. 3 пары трусов и 5 пар непарных носков. Добавляю туда орошенную слезами фотографию в рамочке. Избавившись от мусора, делаю себе кофе, и, посматривая на вечерний город, вбиваю в поиск запрос. «Эко. Беременность от донора». Чуть подумав, добавляю. «От иностранного донора». «Нам с малышом папа не нужен. Верно же?»